Smart Reading. Книги в кратком изложении. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни. Автор Ричард Брэнсон. Теряя невинность. Автобиографическая книга о том, как создатель империи Virgin, Ричард Брэнсон, выживал в бизнесе, получал удовольствие от всего, что делал, и смог заработать состояние. Семья, члены которой убили бы друг за друга. Мы были семьей, члены которой убили бы друг за друга. Мы и сейчас такие. Мои родители относились к двум моим сестрам и ко мне как к равным, чьи мнения так же важны, как их собственные. Будучи детьми, мы обсуждали папины юридические дела, спорили о порнографии и о том, следует ли легализовать наркотики. Мои родители всегда были за то, чтобы мы имели свое собственное мнение, и редко давали советы. Разве что мы сами просили об этом. Ричард учился в элитной частной школе для мальчиков. В это время он впервые пробует себя в качестве писателя. Пишет порнографический роман, который так и остался незаконченным, и получает приз за короткий рассказ. В это же время ему приходит в голову идея первого бизнеса. Выращивание рождественских елок на продажу. План был таков. Посеять 400 семян елей. Через год к Рождеству они выросли бы по меньшей мере на 4 фута, и их можно было бы продать. Этим же летом мы пошли проверять наши деревья. Мы нашли один или два крохотных побега. Все остальные были съедены кроликами. Мы решили отомстить. Множество кроликов было застрелено, и шкура с них снята. Мы продали тушки местному мяснику по шиллингу за каждую. Но это были, конечно, совсем не те деньги, которые мы планировали получить. Я любил строить бизнес-планы, даже если кролики извлекали из этих предприятий больше пользы, чем я. Ричард с другом мечтали поменять школьные правила. Им было по 15 лет, и они верили, что в состоянии изменить мир. Директор предложил мне выразить свои взгляды в школьном журнале. Но мы с Джонни хотели учредить альтернативный журнал. Предполагалось провести кампанию против дедовщины, телесных наказаний, обязательности посещения церкви, присутствия на играх и изучения латинского языка. Все эти идеи были слишком революционными для школьного журнала. Поэтому родилось издание под названием «Студент». Проект не был успешным, но Ричард занимался им несколько лет. Из этого журнала, по сути, выросла компания Virgin. Девственники в бизнесе. Разумеется, я не считал себя бизнесменом. Конечно, мы хотели заработать, но студент был интересен неизмеримо больше в творческом отношении, чем в денежном. Позже я понял, что бизнес сам по себе может быть актом творчества. Ты стараешься создать нечто оригинальное, что будет иметь продолжение и выполнять свое полезное предназначение. Ты хочешь создать что-то, чем мог бы гордиться. В этом всегда выражалась моя философия бизнеса. Я никогда не затевал ни одного дела только ради денег. Если они единственный мотив, то лучше оставить это занятие. Бизнес должен увлекать. Он должен быть в радость, и, наконец, он должен выявлять ваши творческие задатки. Войны во Вьетнаме и Биафре были двумя ведущими темами в конце 60-х. Чтобы студент стал журналом, заслуживающим внимания, он должен был иметь собственных корреспондентов в обеих странах. Денег на отправку корреспондентов не было. Поэтому Ричард предложил крупным изданиям два эксклюзивных очерка о юных репортерах в горячих точках. Взамен эти издания оплатили поездки. Два этих рискованных предприятия были моим первым опытом использования бизнеса в качестве средства для достижения цели. У нас были имя и люди. Другая сторона давала под это деньги. Несмотря на все усилия, было ясно, что студент не окупается. Ричард начал думать о других путях развития бизнеса. После того, как подружка Ричарда была вынуждена сделать аборт, он задумался о создании консультационного центра для студентов, который помогал бы им решать различные проблемы. Студенческий консультативный центр стал отнимать у меня больше времени, чем журнал. Я заметил, что всех, кто заходил к нам поболтать или поработать, объединяло одно. Они тратили много времени и денег на музыкальные записи. Мне открылась потрясающая возможность для развития бизнеса. Я обнаружил, что ни один магазин не предлагает грампластинки со скидками, и начал думать о создании бизнеса по их распространению. Мне показалась интересной идея дать рекламу о продаже дешевых пластинок, рассылаемых по почте. Для торговли по почтовым заказам мы решили выйти под другим названием. Оно должно было останавливать на себе взгляд, не быть похожим на других и обращаться не только к студентам. Мы сидели кружком в нашей подземной часовне, стараясь придумать что-нибудь подходящее. Наконец, одна из девушек сказала: «Есть идея. Как насчет девственницы? Мы же абсолютные девственники в бизнесе». «Отлично», — тут же решил я. «Пусть будет Virgin». Извлекая уроки. Весь 1970 год компания Virgin Mail Order Records процветала. Но в январе 1971 года почтовые работники объявили забастовку, и компания оказалась на грани банкротства. Это подало идею открыть магазин по продаже пластинок. В то время мы сконцентрировали усилия на создании имиджа магазина. Мы предоставляли покупателям наушники, диваны, журналы для чтения, бесплатный кофе, позволяли оставаться в магазине так долго, как они хотели, и чувствовать себя как дома. Вскоре люди, покупавшие пластинки, стали делать выбор в нашу пользу, минуя большие магазины. Репутация Virgin стала крепнуть. Компания продолжала расти, но приносила убытки. В то же время Ричарду пришла идея экспортировать пластинки из Бельгии и ввозить их в Англию без таможенных пошлин. Это был криминальный план. Мне еще не исполнился 21 год, и правила, похоже, были писаны для других. Но я ошибся. Во время третьей поездки я был пойман с поличным и осужден. Мне никогда не нравилось отчитываться перед кем бы то ни было или всерьез думать о собственной судьбе. В свои 20 лет я уже полностью жил по собственным правилам, руководствуясь инстинктами. Но оказавшись в тюрьме, я лишался всей этой свободы. Я дал себе клятву, что никогда впредь не сделаю ничего, что повлекло бы заключение в тюрьму, и не буду заниматься таким бизнесом, за который придется краснеть. В отчаянной попытке заработать деньги, Virgin начала открывать магазины пластинок по всей стране и создала студию звукозаписи. Поскольку к Рождеству 1972 года у компании было 14 магазинов пластинок и фирма звукозаписи, партнеры начали думать о реализации третьей части грандиозного замысла — фирме грамзаписи Virgin. Если бы Virgin создала еще и фирму грамзаписи, мы предложили бы музыкантам студию звукозаписи, могли бы производить и выпускать их пластинки. К тому же у нас большая и все увеличивающаяся сеть магазинов, где мы могли бы рекламировать и продавать эти пластинки. Быть вторым – ничто. Virgin начала подписывать контракты с новыми коллективами. Огромное их количество неминуемо проваливалось. В 1974 году у Virgin Music появились проблемы. Когда Майк Олдфилд был их единственной суперзвездой, у Virgin сорвались контракты с группами Who и Pink Floyd. Сотрудничество с группами Dire Straits и Sex Pistols стало поворотным пунктом. Благодаря этим двум группам в 1976 году Virgin приобрела репутацию фирмы звукозаписи, способной вызывать огромный общественный резонанс. В 1977 году компания Virgin Music Publishing заключает контракт со школьным учителем, выступавшим под псевдонимом Sting. Жизнь на пределе. Один из отпусков мы с женой провели на острове Биф, и именно там я основал компанию Virgin Airways. Мы пытались вылететь в Пуэрто-Рико, но рейс отменили. Я позвонил нескольким чартерным компаниям и договорился зафрахтовать самолет за $2000. Поделив эту сумму на количество мест, я написал на доске «Virgin Airways» — $39 за билет на самолет до Пуэрто-Рико. Скоро все места на чартерный рейс были заняты. Как только мы приземлились в Пуэрто-Рико, один из пассажиров сказал мне: «Virgin Airways — не такая уж плохая компания. Немного улучшить сервис, и дело бы пошло». К 1978 году компания Virgin Group принадлежали сеть магазинов пластинок, звукозаписывающая фирма, музыкальная издательская компания, а также ночной клуб. Но в 79 году Маргарет Тэтчер была избрана премьер-министром. Стоимость заимствования денег выросла, и компания была ввергнута в тяжелейший кризис. Virgin была вынуждена распродать часть своих активов. Мы с партнерами проводили часы напролет, обсуждая возможные пути выхода из кризиса. Я всегда стремился расширить рамки Virgin Group, чтобы мы не зависели от одного источника дохода. Но подозреваю, что это происходит скорее из-за чрезмерного любопытства и неугомонности, чем финансового расчета. Мы начали издавать собственный развлекательный журнал «Ивент», призванный составить конкуренцию любимому лондонцами «Тайм-аут». В войне тиражей победителем оказался «Тайм-аут», и я прекратил издание журнала. Я осознал, как важно разделять компании. Если потерпит крах одна из них, это не будет угрожать существованию остальных. Успех может свалиться, как снег на голову. В 1983 году прибыль компании составила 11 миллионов фунтов. Virgin стала ведущей независимой фирмой звукозаписи. Брэнсон ощущал, что все, чем занимался до сих пор, для него уже пройденный этап. Нужна была новая сверхзадача. В феврале 1984 года молодой американский юрист Рандалл Филдс спросил, не хочу ли я управлять авиакомпанией. Идея запуска авиакомпании Virgin захватила мое воображение, но следовало определить потенциальные риски. Единственной авиакомпанией, предлагавшей дешевые билеты для перелета через Атлантику, была People Express. Я попытался позвонить им. Номер был занят все утро. Либо People Express очень плохо управляется, в таком случае их будет легко обойти, либо услуги настолько востребованы, что есть место и для нас. Поскольку короткие гудки раздавались в трубке всю субботу, они красноречивее всего укрепляли мою веру в то, что мы можем создать новую авиакомпанию. Идея создания собственной авиакомпании вызвала резкое сопротивление партнеров Ричарда. Его аргументами были: Virgin может позволить себе этот шаг. Риск финансовых потерь составляет меньше трети прибыли компании за год. И это интересный проект. Слово «интересно» для меня имеет особое значение. Это один из моих главных бизнес-критериев. Я продолжал приводить аргументы. Объяснял, что красота дела, начатого с нуля, в отличие от покупки уже существующей авиакомпании, заключается в том, что мы можем легко отступить, если это не сработает. Управление гражданской авиацией дало Virgin разрешение летать, и Ричарду с партнерами предстояло основать авиакомпанию. Они взяли в аренду складское помещение недалеко от аэропорта Гэтвик, где разместили техническую службу, и приступили к комплектации летного состава и стюардесс. Боинг разрешил вернуть самолет после года эксплуатации с возмещением, по крайней мере, его первоначальной стоимости, если предприятие окажется неудачным. К этому моменту, кроме четырех основных компаний Virgin Music, Virgin Records, Virgin Vision и авиакомпании Virgin Atlantic, теперь существовало множество новых маленьких фирм. Среди них были Top Notch Food, доставлявшие еду в промышленные зоны, линия одежды Virgin Rugs, Virgin Pubs and Vincent Property, девелопер, чьей основной задачей было заботиться об имуществе всей группы компаний, побочно зарабатывая деньги на покупке, расширении и затем продаже имущества. В конце 1986 года размещением своих акций компания Virgin привлекла большое количество людей, чем любой другой дебютант фондового рынка, не считая приватизируемых огромных государственных компаний. Размещение акций позволило получать деньги, необходимые для инвестирования в дочерние компании, увеличило активы и позволило чувствовать себя более независимыми от банков. Кроме того, это позволило выпускать акции, которые могли быть приобретены и сотрудниками Virgin. Несмотря на все преимущества от размещения акций на фондовой бирже, скоро выяснилось, что это было неправильным решением. Я начал терять веру в Сити и те обременительные официальные требования, которые нам предъявляли. У меня также были разногласия по поводу дивидендов. Я не хотел следовать английской традиции и выплачивать большие дивиденды. Мне больше импонировали американская и японская традиции, когда компания во главу угла ставит реинвестирование своей прибыли. Во многих отношениях 87-й год, когда мы были открытой компанией, оказался для Virgin самым неудачным в творческом плане. Мы потратили по меньшей мере половину своего времени на поездки в Сити, чтобы объяснять, что мы намерены делать для финансирования менеджеров, консультантов по финансовым вопросам и пиар-фирмы Сити, вместо того, чтобы взяться и сделать это. В этом же году мы выкупили свои акции и снова стали частной компанией. Все было пущено на продажу. Virgin Group отчаянно нуждалась в деньгах. В июне 88 года 67 магазинов были проданы. Оставшиеся 35 компания решила реорганизовать. Первое, что мы сделали, очистили магазины от накопившегося мусора. В ответ на давление совета директоров с требованием зарабатывать деньги, менеджеры магазинов заключали все виды сделок со всеми подряд. Здесь можно было купить все, от боксерских шорт до канцелярских товаров. В нескольких магазинах площади сдавались субарендаторам, торговавшим скейтбордами или принадлежностями для американского футбола. В других можно было найти плакаты с видами Афин и поздравительные открытки. Хотя такие меры и давали некоторый сиюминутный денежный эффект, в целом это только запутывало покупателей и мешало относиться к нашим магазинам как к месту, призванному продавать пластинки. В магазине на Оксфорд-стрит находился мини-завод по производству лазерных дисков. Должен признать, что это была моя идея, и она оказалась провальной. Компания вернулась к своему обычному способу делать бизнес, который сводился к минимизации денежной массы, аккумулированной в основных средствах, и покупке услуг у самого эффективного поставщика. Выбранная стратегия начала давать результаты. И к июню 89 года Virgin Retail принесла первую прибыль. В зоне активной турбулентности. В 1990 году Ирак напал на Кувейт, и мир пребывал в замешательстве. Независимые авиакомпании оказались в тяжелом положении. Цена на топливо увеличилась более чем в два раза, а количество пассажиров сократилось. Принадлежавшие государству большие авиакомпании несли еще большие убытки, поскольку никто не хотел рисковать и пользоваться услугами официального авиаперевозчика из-за угрозы терактов. Летом 90-го года Virgin Atlantic все еще была маленькой авиакомпанией. Ее самолеты летали всего в две страны к четырем пунктам назначения. Авиакомпания находилась на пике кризиса, и Ричард обнаружил, что война в Персидском заливе задевает его лично. Воспользовавшись своим знакомством с королем Иордании Хусейном, Ричард получает разрешение от Саддама Хусейна на полет в Багдад на самолете авиакомпании Virgin для освобождения интернациональной группы заложников в обмен на доставку медикаментов. На первый взгляд, все, что могло служить мне рекомендацией в глазах Саддама Хусейна, однажды я взял короля Хусейна и королеву Нур в полет на воздушном шаре и владел маленькой авиакомпанией. С другой стороны, только мне довелось летать на воздушном шаре с королем Хусейном. Я был единственным из европейцев, кому король Хусейн готов был доверять, и, следовательно, через него я фактически имел прямой доступ к Саддаму Хусейну. Совершив полет в Багдад и вызволив из плена заложников, Virgin снова перехватила инициативу у British Airways. Позже стало ясно, что это положило начало полномасштабной кампании, целью которой было разорить Virgin Atlantic. Иногда мне кажется, что всю жизнь я только и делал, что пытался убедить банкиров продлить срок предоставляемых кредитов. В дополнение к проблемам с банкирами, мне приходилось опровергать самые невероятные слухи о плачевном положении Virgin Atlantic. Мы узнали, что руководство British Airways распускает слухи о несостоятельности Virgin Atlantic в прессе и в банковских кругах. Я не имел ничего против конкуренции при условии, что это будет честная конкуренция, но продолжал слышать самые разрушительные для нас сплетни. Последнюю неделю января 91 года было принято два исторических решения в пользу Virgin Atlantic. Ей были даны два дополнительных рейса в Токио и разрешено осуществлять рейсы из аэропорта Хитроу. Тогда же Дженнет Джексон известила нас о том, что хотела бы записаться на Virgin Music. Это было сенсационным прорывом. Несмотря на восторги, связанные с началом полетов из аэропорта Хитроу, авиакомпания Virgin Atlantic переживала чрезвычайно тяжелый период, соперничая с British Airways. Помимо всего прочего, British Airways теперь без зазрения совести охотилась на наших пассажиров. Мы получили несколько сообщений о том, что их представители пытались убедить наших клиентов поменять Virgin на British Airways. Я разрывался между Virgin Atlantic и Virgin Music. Возможную продажу звукозаписывающей студии я рассматривал в качестве последнего средства. Но в связи со слухами о Virgin Atlantic понял, что чем-то придется пожертвовать. Ссора между British Airways и Virgin Atlantic повлекла за собой немедленное следствие. Авиакомпания Virgin Atlantic была совершенно не способна привлечь внешнее финансирование, в котором отчаянно нуждалась. Никто не хотел инвестировать в маленькую авиакомпанию, если она вытесняется такой большой, как British Airways. И никто не хотел инвестировать в авиакомпанию, которая могла начать очень длинный и дорогостоящий судебный процесс против одной из самых крупных авиакомпаний в мире. Первостепенной задачей Ричарда было спасение Virgin Atlantic. И он продавал Virgin Music именно по той причине, что она так успешна. В этом случае доброе имя Virgin было бы спасено. Вместо выбивавшейся из последних сил авиакомпании и процветавшей фирмы звукозаписи были бы надежная авиакомпания и надежная фирма звукозаписи, хотя и в собственности других людей. Нам предложили 500 миллионов фунтов, и я продал Virgin Music. Таким образом, кризис был преодолен. Несмотря на то, что я спас авиакомпанию, было чувство, что я убил что-то внутри себя. Территория Virgin. 1993 год был переломным для Virgin. С этого времени и впервые за весь период существования компании мы в изобилии располагали деньгами и имели сильный бренд, который мог даваться компаниям самого разнообразного спектра. В этот момент я мог отойти от дел и направить все свои силы на рисование акварельными красками или мысли о том, как обыграть маму в гольф. Но это было не по мне. Для меня дело и было развлечением. Веселье лежит в основе моего подхода к ведению бизнеса, и оно с самого начала было ключом ко всему, что я сделал. Не существует ингредиентов или методик, которые будут гарантировать успех. Существуют параметры, которые, если им следовать, обеспечат продолжение бизнеса. Но невозможно дать четкое определение нашего успеха в бизнесе, а затем хранить его в бутылочке, как духи. Мое видение Virgin не совпадает с ортодоксальным взглядом на компанию как большой головной офис и пирамиду приказов, поступающих от Центрального совета директоров. Когда бы и где бы я ни находился, в самолете, поезде, в магазине пластинок, я прошу людей высказать свои идеи по поводу того, как улучшить обслуживание. Если есть хорошая идея, я поднимаю телефонную трубку и привожу идею в исполнение.